наконец-то одни. В дачной гостиной приходили в себя после пережитого Софья Сергеевна и Андрей Ильич. Соскучившаяся жена явно домогалась любви мужа. И чтобы не возбудить в жене подозрений, муж пошел ей навстречу в этом вопросе. И в этот самый момент раздался совершенно несвоевременный звонок в калитку. «Вахлаков, кого еще черт несет?» Марфа просовывает голову. «Господин Марусин!» Вахлаков утомленно. «Что этому-то нужно?» Софья недовольна. «Проси». Супруги быстро приводят в порядок свои туалеты. Марусин входит взволнованно. «Андрей, я должен поговорить с тобой. Здравствуйте, София. Не вставайте, вы в положении». Вахлакова. «Друг мой, я должен сегодня драться». Вахлаков. «Ты? С кем?» Марусин. «С этим прохвостом Иваницким». Вахлаков. «Из-за чего?» Марусин. «О, я с него кожу сдеру», — мечется по комнате. «Из-за женщины, разумеется». Вахлаков. «А как же твои заповеди? Получил по одной щеке, подставь другую». Марусин в состоянии аффекта. «Мне сейчас не до заповедей. Мне мясо захотелось». Софья. «Как же так, Поль? Вы у меня никогда не прикасались к скоромному». Марусин. «А сейчас прикоснусь». Зовет лакея. «Захарыч!» В дверях появляется Захарыч. Марусин. «У вас есть мясо?» Захарыч. «Сырое?» Марусин. «Можно сырое?» Вахлаков. «Ну, послушай, успокойся». Звонок. Идет, смотрит в окошко. «Ах, черт возьми!» «Еще не вечер». Софья. «В чем дело?» Вахлаков. «Пришли по делу. Мне нужно их принять. К Софье и Марусину. Побеседуйте. Покорми его мясом, а я их быстро отправлю». Марусин. «Дай слово, что будешь моим секундантом». Вахлаков устало, лишь бы Марусин отвязался. «Даю, даю». Скорехоньку устремляется в сад. Ох, какой день! И он еще не окончился. Около террасы стоит подвода, груженная сундуками. Вдалеке около беседки прогуливается Аглая. Носильщики сгружают сундуки. Около подвода Чугуев и Степан. Степан руководит разгрузкой. Вахлаков выбегает с веранды. «В чем дело, Филипп? Зачем ты здесь?» Чугуев. «Я проиграл, Андрей. Понимаю, насильно мил не будешь. Я принял нелегкое для себя решение. Теперь она твоя. Короче, я дарю ее тебе», — показывает на Аглаю. Вахлаков приближается к Аглае. Она безбожно хороша. Он с грустью смотрит на нее. У Аглаи в глазах слезы. Вахлаков загнан в угол, он отступает. Вахлаков. «Что?» «Нет, нет, это слишком дорогой подарок». Чугуев. «Ты не понимаешь? Ты должен жениться на ней». Вахлаков. «Я? Я не могу. Я уже женат». Тем временем носильщики под командованием Степана начали вносить сундуки в дом. Чугуев. «Тем хуже для тебя. Надо было думать об этом прежде. Разбирайся с обеими, с женой и любовницей». Аглая. «Что ж ты не сказал, что он женат?» Аглая потерянно. «А ты не спрашивал?» Чугуев. «Вот дура!» Вахлаков, наконец заметив. «Что это за сундуки?» Чугуев. «Это вещи моей бывшей жены». Вахлаков тихо. «Караул!» Чугуев. «Решай, в какой комнате она поселится, куда нести?» Вахлаков, не себя. «Что? Никакой комнаты!» Носильщикам. «Грузите все назад!» Хватается за сундук, чтобы поставить его обратно на подводу. Чугуев дает носильщикам деньги. «Не слушайте его. Он того!» Крутит пальцем у виска. «Несите в дом!» Степану. «Степан, расквартируй барыню!» Степан. «Слушаю, господин подполковник!» Вахлаков истерически. «Нет! Ни за что! Вон из моего дома!» Сундуки выносят в дом. Из окна выглядывает Софья. «Софья! Что тут случилось? Что ты кричишь, как зарезанный?» Вахлаков замолкает. Софья замечает Чугуева. «Извините». Чугуев кланяется. Аглая при виде Софьи подходит, желая разглядеть соперницу. Вахлаков представляя. Господин Чугуев, моя жена. Аглая. Моя жена, мадам Чугуева. Обмен поклонами. Вахлаков глупо смеется, пытаясь скрыть смущение и неловкость. Софья. Очень приятно. А что это за сундуки вносят в наш дом? Чугуев. Это имущество моей супруги. Вахлаков. Видишь ли, это пустяки. Мой друг Чугуев приехал на время в Санкт-Петербург со своими вещами и просит на время разместить их у нас. Софья. Я сейчас к вам выйду. Чугуев. Я не стал тебя изобличать. Пусть о твоих делишках она узнает не от меня. Софья выходит в сад. Дает распоряжение слугам, чтобы принесли еще кресло и угощение. Софья гостеприимна. Господа, как хорошо. А сундуки ваши мы поставим пока в чулане. Располагайтесь, господа. Сигналя на велосипеде приезжает в гости Тургин. Тургин. Привет доброй компании. Прислоняет велосипед к сосне. Тут к Бахлаковым и Чугуевым присоединяется Марусин. Марусин. А про меня и забыли. Я там в одиночестве давлю с мясом. Вахлаков. Тебя еще здесь не доставало. Оставь меня в покое. Софья. Присаживайтесь, госпожа Чугуева. Марусин очутился нос к носу с Аглаей в смущении. О, и вы здесь? Я там у лифта. Я так виноват. Да, да, простите меня. Я непозволительно. Аглая. Павел Петрович. «Как я от вас устала!» Чугуев резко. «Паша, друг, не до тебя!» Пауза. Марусин. «Как вы разговариваете со мной? Я автор научных трудов. Я виднейший орнитолог. Я специалист по птицам. Я защищаю фауну и флору. Британская академия наук избрала меня своим членом. Ничтожные людишки! Я ухожу из вашего дома!» Софья. «Софи!» К вам это не относится. Присядьте, вы же в положении. Софья. Поль, куда вы? Вернитесь! Но Марусин уходит, не оглядываясь. Неловкая пауза. Тургин, пытаясь замять неловкость. Я тут прочитал у Аверченко. В Государственной Думе было какое-то сборище. Так вот Аверченко пишет. Народу было столько, сколько волос на голове Пуришкевича. «А Пуришкевич-то лысый?» — смеется. Но никто не поддерживает шутки, все молчат. Вахлаков встает с кресла. «Боже, меня сегодня сведут с ума!» Вдруг замирает, хватается за сердце. «Что со мной?» «Я умираю!» Замолкает, падает в кресло. «Софья! Доктора! Доктора! Воды!» «Тургин, я здесь!» Подбегает к Вахлакову, щупает пульс, вытирает с его лба пот, Захарыч подносит чашку с водой. Тургин. «Выпей, дружище!» Поднимает голову Вахлакова и вливает в него воду. Вахлаков подскакивает, как ошпаренный. «Ты что мне даешь? Это же водка!» Захарыч. «Простите, барин. Верно, от лающего извозчика осталось». Аглая, подойдя к Чугуеву. «Филипп, не оставляй меня здесь». Чугуев. Я не меняю своих решений. Аглая, ты слышал? Его жена в положении. Чугуев, да, только что слышал. Аглая, она ничего не знает. Мы должны все это скрыть от нее. На дворе, около въездных ворот, два дровосека усердно колют дрова. Марусин тем временем энергично сбегает с крыльца и кричит своему кучеру. «Митрофан, поехали!» Этот возглас услышал только что въехавший на извозчике Минилай Иваницкой. При виде недобитого орнитолога в поэте вспыхивает чувство мести. Иваницкой неожиданно для себя переходит на стихи. «Здравствуй, голубь сизокрылый! Рад тебя видеть, милый!» Увидев врага, Марусин не остался в долгу. «Марусин, я вызываю вас на поединок! Вы бесчестный человек! Выбирайте оружие!» Иваницкая, слезая с пролетки. «После того, как ты мне тыкал в лицо половой щеткой, я отвечу тебе на твоем плебейском уровне». К дровосеку, протянув руку за топором. «Разрешите, друг». Но дровосек отскочил с топором в сторону. Это не остановило поэта. Он мгновенно выбрал другое оружие, наклонился, схватил с земли здоровое полено и запустил им в Марусина. Атака была столь неожиданной, что орнитолог еле успел отскочить. Надо отдать должное защитнику флоры и фауны. Его реакция тоже была стремительной. Он поднял полено с земли и с криком «Хорей, недорезанный!» отправил его в Иваницкого. Однако промахнулся и попал прямо в лоб ни в чем не повинному дровосеку. Тот набычился и пошел на орнитолога с топором. Марусин, уворачиваясь от летящих в него дров. «Я не в вас целил, а вот в это ничтожество!» Однако рабочий пер на Марусина, не скрывая своих кровожадных намерений. Иваницкой рабочему. «Не надо мне помогать, я сам справлюсь с ним. Да не мешайте же!» Иваницкий толкает дровосека, да так, что тот падает в колодец. С ускорением крутится рукоятка колодезного ворота. Из глубины колодца доносится брань и вопли идущего на дно дровосека. Противники обменивались любезностями. «Чибис общипанный! Писака! Бумагоморатель! Академик хрен! В гусь недожаренный! Щелкопер паршивый!» Интеллигенция показывала неплохие результаты. Некоторые поленья снаряды попадали в цель. После мощного броска Иваницкого, угодившего в окно задней террасы, послышался звон стекла. Этот звон и крики услышали там, где близкие приводили в чувство Вахлакова. Вахлаков слабым голосом. Неужели эта сволочь вернулась? Однако баталия разворачивалась не только во дворе, но и в спальне Софьи. В оккупированной комнате вовсю хозяйничал Степан. Старый вояка изымал из шкафа туалеты Софьи Сергеевны и швырял их на большую супружескую кровать. Он вынимал из сундуков платья Аглаи и, бормоча бессмертные стихи Иваницкого, развешивал их в гардеробе. Степан. «Я прежде к пушкам подносил снаряды, теперь я барыне наряды подношу». В комнату, почуяв неладное, влетела Марфа. Увидев разгром, который учинил бравый артиллерист, она всплеснула руками. «Марфа, что вы здесь делаете?» «Степан», выбрасывая в шкаф очередную порцию туалетов Софьи. «Выполняю приказ барина, размещаю хозяйку». Марфа отважно бросается в битву. Марфа, вышвыривая одежду Аглаи, кричит. «Не смейте! Убирайтесь вон!» Насильщики невозмутимо выносят из спальни освободившиеся сундуки. «Степан, смирно! Кругом шагом марш!» Марфа, продолжая освобождать шифоньер от вещей хозяйки-оккупанта. «Захарыч, на помощь!» Степан продолжает свое дело. Марфа борется изо всех сил. По комнате летают предметы женского туалета, платья, накидки, корсеты, нижнее белье. Кавардак! На дворе поэт и орнитолог сражаются на поленях, как на шпагах. Поэт явно берет верх. «Марусин, не зли меня! Я страшен гневе!» Обращается в бегство. Иваницкий преследуя. «Верблюд! Каналья!» Противники обегают дачу, и возле клумбы, где собралась вся компания, Иваницкий настигает ученого. Иваницкий мстительно. «Попался! Получай по заслугам!» Падая в клумбу, Марусин увлекает за собой обидчика. Софья бросается к Марусину. «Поль! Вы живы? Вставайте, Поль!» Иваницкий перехватывает Софью. «Софи, вы женщина моей мечты! Я вернулся, чтобы забрать вас. Поедем в бродячую собаку. Я вас там познакомлю с Ахматовой, с Блоком, с Северянином и...» Целует Софью, несмотря на ее сопротивление, обнимает. Софья визжит. «Софья, помогите! Спасите!» Тургин. «Откуда взялся этот наглец?» Дантист прыгает на плечи Иваницкого, они оба валятся в клумбу и катаются по земле. Вахлаков в бешенстве. «Это моя жена и моя клумба! Прекратите! Марш отсюда, идиоты! Убирайтесь!» Вахлаков пытается прогнать дерущихся, начинает отвешивать им тумаки и тоже ввязывается в драку. Иваницкий, катаясь по земле в обнимку с Тургиным. «Софи, я зову вас к себе. Вы рождены, чтобы быть моей. Я покажу вам настоящую красивую жизнь. Вы не пожалеете!» Чугуев возмущен. «Прекратите драться! Стыдно! Вы же благородные люди!» Пытается разнять дерущихся. Кто-то из дручунов дергает его за ногу, и артиллерист падает на кучу малу. Ему ничего не остается, как принять участие в потасовке. Марусин под грудой тел. «Софи, отойдите в сторону, вы же в положении!» Софья хватает крокетный молоток и пытается поразить им Иваницкого. но ее удары попадают то по Тургину, то по Чугуеву, то по Марусину. Общая свалка на клумбе. Извергая ругательство, все лупят друг друга, не разбирая, кто есть кто. Одна Аглая не участвует в побоище. Потасовка в разгаре. И вдруг на крыльце появляется Захарыч. Он докладывает. «Господин полицейский пристав». «Финита ла комедия». Пристав, входя. «Господин Вахлаков, вы надо мной мерзко подшутили». Драка стихает. Участники побоища поднимаются с земли, помятые, перемазанные, взъерошенные. Клумбы как не бывало. Цветы оборваны, смяты, уничтожены. Все переключают внимание на полицейского. Пристав. «Ваша поездка в Тверь была выдумкой. Вас в эту ночь накрыли на месте преступления в прелюбодеянии с супругой господина Чугуева». Машет рукой, уходит. Пауза. Марусин глядит на Вахлакова. Он потрясен. Аглая отворачивается от всех, отходит в сторону. Софья. «Что вы говорите?» Чугуев. «Ну да, об этом все уже знают». Снова пауза. Софья бросает на землю крокетный молоток и медленно подходит к мужу. Тот стоит, потупившись. Софья стряхивает с него комья земли, снимает цветочные останки, вынимает из волос траву, а потом с размаху отвешивает супругу смачную пощечину. И, всхлипывая, отходит к горничной, которая тоже плача обнимает ее. Преданный Тургин следует за Софьей, гладит ее. Пытаясь утешить, целует ее в плечо. Тут Софья оборачивается, влепляет ухажеру по щеке и вовсю рыдает. Марусин подходит к Андрею Ильичу, за которым ухаживает верный Захарыч. Он сдергивает белую перчатку с руки лакея и бьет ей по лицу фабриканта. «Марусин, я пришлю вам своих секундантов!» Чугуев подходит к Вахлакову. Вахлаков. «Оскорбленный муж тоже хочет вызвать меня на дуэль?» Чугуев задумчиво разглядывает Вахлакова. «Нет, пожалуй, муж не хочет пачкаться». Вахлаков. «Очевидно, муж боится?» Чугуев спокойно. «Если муж станет с тобой стреляться, можешь считать себя покойником». Вахлаков. «Какой грозный муж!» Чугуев. «Муж сильно вспылил. Как же, оскорбили, предали, обманули, наставили рога». Аглая. «Филипп, как ты можешь говорить такое?» Чугуев. «Я не Филипп. Я Филя. Я просто Филя». Аглая догадывается. «Проклятый фонограф». Чугуев. «А вообще-то, Вахлаков, ты, конечно, порядочная дрянь». Иваницкой, усаживаясь в гамак. «Вся эта история — прелюбопытнейший сюжет для душещипательной фильмы».